Слава Богу, братья и сестры, еще раз, слава Богу, еще рад я вас всех видеть. И еще раз мне посчастливилась была такая честь и возможность посвидетельствовать о Слове Божьем. Аминь. Аминь. Так здорово. И сегодня давайте помолимся за Слово, чтобы Господь реально действовал через это свидетельство. Боже, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за откровение в Слове Твоем, за то, что Ты даешь это Слово, Боже, потому что без Него мы как слепцы, без Него, без Твоего Слова. Я раньше жил, Боже, и был во тьме, Господь, и я раньше жил в разделении с Тобой, Господь, и это привело меня ко многим бедам, Господь, но Ты открыл мне Слово Твое, светильник Твой, осветил жизнь мою, и я прошу сейчас, действуй через это слово, давай откровение Божие и научи нас соблюдать, исполнять Слово Твое, Господь. И через это, Боже, получать благодать, которую, и благословение, которое Ты уже дал нам на этой земле во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И сегодня среда, специализированное служение, и я назвал это свидетельство «Восстановление божественных качеств, ведущих к успеху в специализации». Восстановление. Давайте коротко сделаем. Восстановление божественных качеств. Качеств специализации. Бытие 1:27-28 – это место из Священного Писания, которое вдохновило меня на это слово. Мы его постоянно читаем, но здесь оно открылось несколько по-новому. И в этом действительно познаю, что Господь великие откровения и великую глубину приготовил в своем Священном Писании. Давайте мы откроем Слово Божье. Бытие 1:27-28. Давайте мы все вместе прочитаем. 3-4. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Владитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, и смыкающимся по земле». Аминь. Аминь. Было ли у вас когда-нибудь вот такой вопрос в сердце, внутри, не знаю, в мыслях. Вообще, кто я? Что я вот делаю на этой земле? Зачем я здесь? Почему я здесь? Возникал ли у вас такой вопрос, когда вы работаете, вы на своей работе, или делаете то, что вы делаете, да, и понимаете, что ну вот я что-то там делаю, вот все люди вокруг что-то там делают, но истинно ли это мое предназначение? Вообще, вот это то, чем я должен заниматься? И было такое у вас? Когда-нибудь. Да. У кого было, поднимите. О, у всех почти, да? Здорово. Я не один такой. Вот, супер. И вопрос второй, да? А как понять вообще? А кто я? А как понять, а зачем я здесь вообще? Вот я жил 34 года. Вот 24 года своей жизни я жил на этой земле. И вот ходил в школу, в садик, наверное, в школе у меня начали уже где-то в подростковом возрасте приходить такие мысли и какая-то неудовлетворенность жизнью. Я вот искал, думал, зачем вот все это? Вот мои родители ходят на работу, ну здорово, да, с одной стороны. А потом я вижу, что им это в принципе не нравится. И в принципе от дома до работы, от работы до дома, да, и вот так каждый день вот эта вот рутина. И я думал, вот почему так? Вот бабушка с дедушкой вышли на пенсию и сразу стали несчастливыми. А почему? Они вот всю жизнь привыкли что-то делать, а тут им нечего делать стало. Кто-то начал пить там и так далее. Но это уже другая история. И вот я задумался, почему так? И что вообще? Кто я? И что я делаю на земле? И однажды я узнал уже в свои 24 года, что если у тебя есть такой вопрос, ты можешь искать где угодно ответы на него, да? Но самый лучший ответ тебе даст тот, кто сотворил тебя и сотворил эту землю. Да. Правильно? Да. И есть Господь, Творец, который сотворил эту землю, сотворил тебя. И именно в Священном Писании, в самой первой главе сказано, для чего ты на этой земле. И для меня было супер откровение, шок целый, когда я вот прямо пришел в церковь, услышал структуру Евангелия, и до меня что-то начало доходить. Что я, оказывается, не просто так на этой земле. И что, оказывается, Господь сотворил меня по образу своему и по образу Божьему. И сотворил меня с определенным предназначением. И вот я выписал себе такую интересную цитату из Женевской Библии, которая вот прямо целая статья написана на вот эти два стиха, которые мы прочитали. Там написано: особое достоинство человека состоит в том, что люди, мужчины и женщины, могут отражать в своей плоти святой образ Бога. Это именно то, для чего люди созданы. И в определенном смысле мы являемся людьми лишь в той степени, в какой мы исполняем это предназначение. То есть, другими словами, когда ты своей жизнью отражаешь образ и подобие Бога, вот тогда ты становишься человеком только по-настоящему. И я понимаю, почему у меня был этот вопрос. Я вроде живу, я вроде как бы, ну, в зеркале человек, да? Но по существу я не чувствую удовлетворения от жизни и полноты в этой жизни не чувствую. И я не знал, почему. Пытался искать, но нигде этого не мог найти. Но еще дальше сказано, что образ Бога, да, и пять пунктов дается. Он стал душой и духом, то есть самосознающей личностью, обладающей богоподобной способностью к знанию, мышлению и действиям. То есть человек. Человек, то есть Бог так заложил и сделал нас с вами так, что у нас есть душа и дух, и мы есть личность, обладающая богоподобной способностью к знанию, мышлению и действиям. Вот этой способности нет ни у кого другого, только у человека. Дальше. Человек стал существом с безупречной нравственностью, качеством, которое было утрачено при грехопадении. И вот вы встречали в себе такое чувство, вот, ну, как вот есть из фильма, да, все побежали, я побежал, да, все врут, и я буду врать. Но вот почему-то, вот, когда все крадут, и я буду красть, я, ну, пару раз сделал такого, но внутри какое-то было осадочное чувство такое, я не хочу, вот, почему я так, даже мне папа однажды, не для камер будет сказано, конечно, вот, да. Папа однажды сказал такую вещь. Вот есть такая система, он работает на заводе, и эта система вынуждает делать противозаконные вещи. Потому что начальнику это выгодно. Потому что начальнику начальника это выгодно. И ему приходится это делать, потому что если он нарушит это, он всю систему поломает, и его начальствующие будут безвыгодны. И он говорит: когда меня перевели на другую работу, и у меня исчезла вот эта возможность нарушать, мне стало так спокойно, мне стало так легко, потому что он, даже будучи неверующим человеком, все равно мучился от того, что что-то делает несправедливо, неправильно, и делает вообще, по сути, нарушает заповедь Божию. То есть человек в идеале Богом, в идеале, да, как было, сотворен с безупречной нравственностью. Третье. Он господствует над окружающей средой и господствует во благо. Четвертое. Он имеет тело, посредством которого воспринимает действительность, выражает себя и проявляет свою власть. И пятое. И обладает данным ему Богом бессмертием. И все это образ Божий, да? Образ Божий. Образ Бога. Это все говорит Библия. И это где-то внутри... Вот меня, я чувствовал, что есть. Это внутри каждого. Как вот мы выясняем, да, все, многие поднимают руку. Оказывается, это у каждого есть и было заложено. Но какова реальность жизни, да? Человек знает, кто он такой? Или нет? Вот подойди, спроси человека, кто ты. Он тебе скажет, ну, что угодно, но не это. Человек знает, зачем он на этой земле. Зачем ему работа, семья, здоровье, страна, мир. Вы понимаете, что если бы человек это знал, и не просто знал, а жил так, да? Представляете, что кто ты? Тогда бы он не искал себя тут, там. А смотрите, что бывает, когда человек говорит, я ищу себя здесь, там. Пошел в наркотиках себя искать, пошел в алкоголе себя искать, да? Бывают позитивные примеры, да, например, кто-то ищет себя, забирается на высокие здания, там. Я ищу себя там, это. А потом бац, я делаю селфи, потом бац и упал. Таких, кстати, достаточно много. Кто-то на электричке. Я, конечно, упоминаю о негативных, да, вещах, но поверьте, знаете что? Человек, который не нашел в Боге, он будет искать постоянно. И в итоге я уверен, что он может наткнуться на что-то злое, на что-то, что приведет его к большой проблеме. Более того, если мы посмотрим, например, да, на вопрос, зачем ты на этой земле. Вот, например, у меня есть такой пример в жизни. Я помню, 2008 год, я приехал домой, и у меня был дядя, который вышел на пенсию, он был пожарный, он ветеран афганской войны, он после пожарной, ну, как бы службы рано выходит на пенсию, он вышел на пенсию. Я спросил, что будешь делать? Он сказал, не знаю, буду плевать в потолок. Плевать в потолок, смотреть телек. И в итоге, вот в прошлом году он умер. Причем умер от страшных вещей, там, от СПИДа, он развелся с женой, завел новую жену. Та оказалась еще алкоголичкой, и первая жена тоже была алкоголичкой, есть. И в итоге он вот плевал в потолок, в итоге он умер. То есть проблема большая пришла в жизнь. Вопрос, зачем тебе семья и зачем тебе профессия? И вот мы знаем, да, что если вы посмотрите, да, в мире существует множество профессий. Но давайте возьмем, да, если человек не нашел правильное применение, да, а правильное применение, я говорил, надо спросить у Бога. Вот если он не у Бога спросил, да, и даже самая хорошая профессия, например, врач, может стать какой? Злой, да. Есть врачи, ну, приведем пример, да. Есть врачи, которые в вермахте, в гитлеровской армии, да, делали опыты над людьми. Те врачи, которые шили диваны из человеческой кожи. Есть врачи, у которых я в свое время справку покупал, чтобы мне отмазаться от, ну, академку сделать. Есть врачи, которые лечат не чтобы тебя излечить, а чтобы с тебя денег поймать, да? Хорошая профессия, но другой исход. Вот, например, моя сфера — музыканты, да? Есть музыканты, которые делают музыку, которая развращает. И, к сожалению, такой музыки 99,9%. Потому что большинство музыки развращает. А почему? Они говорят, мир требует этого, мы ему даем. Для чего тебе здоровье? То же самое, да? Ну, можно вот эти вопросы задавать, но мы сегодня говорим о специализации, о профессии. И в итоге, третий вопрос, да? То есть, реальность жизни какова? Реальность жизни. Реальность жизни, что совершенно не соответствует человеку, образу Божьему. И я потерял те качества, которые Бог заложил в меня изначально. А почему так? Потому что, почему вопрос? Потому что утратил предназначение Бога. Утратил. Вот. Утратил это, то, что Бог изначально заложил. И второе, потерял, потеря качеств. Так напишу. Грех ведет к разделению, а разделение ведет к потере качеств. И в итоге, если мы посмотрим, да, от чего мы больше всего страдаем? Ну, вот можете привести, от чего вообще общество наше страдает больше всего? нашей, на русской. Да, любое. Ну вот проблемы общества. Всех уровней. А, глупость. Глупость, да. Дезорганизованность. Ну, например, глупость, да. Вот показывают, там есть в интернете, да, такие видео в Ютубе. Идиоты там такого-то уровня, да. С первого взгляда смешно, а с второго ты смотришь, раз там в станок его замотал, он поломал себе все, что можно было, искалечил. Другой там куда-нибудь врезался, да, тоже себе что-нибудь, еще других людей. Сколько вот бывает, что выпил, на остановку заехал, людей много сбил, да, и там смертельный исход или калеками сделал. Это глупость, а глупость это не такая наивная штука, да, это страшная вещь. И Библия говорит, что лучше встретить медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью, потому что от глупости происходят страшные вещи. На ядерном реакторе не ту кнопку нажал, или там проспал, или забыл чего-нибудь, и бац, себе катастрофа вселенского масштаба. И такие вещи, они реально портят. Еще вот, сказал, дезорганизованность, да, ну, тоже. Есть какое-то важное событие, да, беспечность, неорганизованность, и все летит. Анархия, да. А что еще, какие проблемы общества? Да я вам много могу привести. Воровство чиновников. Воровство, вот, воровство, правильно, да? Ложь, обман. Вам нравится, когда вас обманывают? Мне нет. Но мы, к сожалению, привыкли жить в таком обществе, где... Так, надо 100 раз перепроверить. Где ты на слово человеку не веришь. Да, да, да, да, да. Надо, ага. Все, что мы слушаем, мы фильтруем так. Раз, два, три, четыре. Надо всегда перепроверять. Почему? Да потому что везде обман. Мы уже привыкли к этому. Искать какую-то подоплеку, да? Что еще, какие вещи? Нищета – это проблема общества. Это страшная проблема общества. Это проблема, от которой страдают многие, вообще практически все наше общество. Человек не может, деньги не зарабатывает, в итоге отпадает в алкоголизм, страдает вся семья, а потом на этой бытовой почве происходят конфликты, поножовщина, убийства. У нас, кстати говоря, в стране самый высший процент убийств именно из-за бытовухи. Это не убийства там какие-нибудь, это не аварии даже, это бытовые конфликты. А бытовые конфликты всегда вот именно с этим связаны. Человек, например, идет, не может выплатить долги, потом идет, вешается. Я знаю таких людей. У меня знакомый не смог выплатить долги, пошел, включил в гараже, в машине, у него жена и ребенок остались. В машину включил, выхлопными газами задохнулся. Все, покончил жизнь самоубийством. И здорово вот жить ребенку, там, жене. Это страшно, это очень страшные вещи. А на самом деле, смотрите, от чего все это? Нищета, вот мы говорим, да? Глупость. Что еще было? Неорганизованность. Что еще? Воровство. Ложь. Что еще? Анархия. Там, да? Лень. Вот брат один говорил, что меня убивает лень. И реально так оно и есть. Вот. И в итоге смотрите, что это такое, что это все. Мы как бы как христиане даже говорим, да, о высоких материях, там, Господь, Иисус Христос, все такое, да. А проблемы-то происходят. Внутри нас. Проблемы-то происходят не где-то там в высших материях. Они происходят в бытовых вещах, да. Просто будь честным. Просто не воруй, а будь трудолюбивым, да? И не просто трудись, да? А трудись со старанием. Старайся. Со старанием. Не просто старайся, да? И трудись. Но еще голову подключай, правильно? чтобы не просто копать, кто служил в армии, знает, копать от забора до обеда, да, или как там, старательно копать, или старательно красить траву, да, старательно таскать батареи из одного угла в другое, просто что рядом, чтобы было, да. Не врать, будь честен, я уже написал, да, не кради. А то бывают такие, которые честно украл. Просто путь очень длительный. Да. Поэтому и все прибегают к короткому пути. Обманывают. Да, вот. Путь-то длинный, да, это путь сложный. Это надо себя. И даже, к сожалению, знаете, что я понял в себе? Это же как бы свидетельство, да, мое? Я понял, что я вот 10 лет во Христе, да? А еще меняться очень во многом нужно, да? И суть в том, что даже не меняться, а знаете что? Это уже все есть внутри. Это просто нужно высвободить. Потому что эти качества были с грехопадением утрачены. И знаете, вот когда я ногу сломал, я месяц был в гипсе. И потом, когда мне гипс сняли, да, у меня эта нога стала худой. То есть до этого она была нормальной. Я бегал, прыгал, катался на велосипеде. Там. Она полностью работала, футбол играл. Там, да? Но после того, как это было утрачено, нужно стало что? Все это восстанавливать. И в итоге главный смысл покаяния, вот это вот мое откровение. Главный смысл покаяния верующего человека, это, оказывается, не прийти в церковь, не упасть на колени и сказать: «Господь, прости меня, теперь я верю во Христа». И дальше жить, ну, как бы, ну, отказаться от курения, алкоголя там, да, что еще, от блуда отказаться, да, и внешне так ты вроде чистый, но на самом деле остался таким же, когда тебе надо, ты соврать можешь. Когда тебе надо, ты полениться и проспать можешь, да? Когда там тебе еще что-то, да? И ты также работаешь, как это называется, спустя рукава, да? Также не стараешься где-то. И вот, как интересно, цитата, да? Как вирус, это вот эта вот посредственность. Все делать посредственно, абы как, ну так. И это, оказывается, есть в жизни христианина, даже когда ты покаялся. И смысл жизни сегодня – это возвратиться в первоначальное состояние. Это не читать Библию каждый день только лишь, да? А это начать ее исполнять. И те качества, которые говорится в Библии, да? Например, притчи говорят, да? Путь мудрого вверх, дабы уклониться от преисподней внизу, да? Это каждый день расти, каждый день духовный рост. Каждый день это график дня, который сегодня, кстати, у нас есть, да? И мы ходим в церковь, и на самом деле, да, это все нам дано. Все уже в церкви пастор дал. Например, график дня. Это и есть путь вверх, чтобы свою жизнь из хаоса. Я вот уже несколько раз свидетельствовал о том, что раньше я встать не мог. И сегодня какая благодать, что я могу спланировать свой день. Ну, как все студенты, я спал там. Не спал допоздна и вставал очень поздно. А теперь я ложусь в 11 и встаю в 6. И так здорово. Второе. Здоровье. Бог нам дал здоровье, да? Вы храм Божий. Кто покарает сей храм? Тот того, как там, покарает Господь, да? И на самом деле, это не Бог тебя карает, это ты сам себе роешь яму. И я в жизни до прихода в церковь, да, я алкогольничал, ну, пил алкоголь, ел как попало и заработал себе язву. И в итоге только когда я начал следить за здоровьем, у меня восстановилось здоровье. И сегодня я по утрам бегу, опять же, по слову, потому что слово говорит. И прибегаю на утреннюю молитву. И здесь еще мы с братьями занимаемся и с пастором спортом после утренней молитвы. Это такое благословение, это так здорово, что все это есть. И это вот и есть то, что Библия говорит, да? А часто мы слышим, там, и дальше живем как попало. Мы знаем, что спорт есть, но это как бы сложно, там, и так далее. И все. Потом Бог дал молитву благодарения. А когда я благодарить начинаю, это сердце благодарности, да? Я начинаю строить отношения и с Богом, да? И другие отношения с другими людьми. Потому что когда ты благодарен, когда ты по-другому относишься, не с негативом, а с благодарением, да? Все становится другим. И отношение к другому человеку становится обратным. Если раньше, я честно вам скажу, я ненавидел людей до прихода в церковь. А сейчас Господь дает любовь. И на самом деле люди не изменились. За то, что я их ненавидел. Да? Бог меняет мое отношение к ним. И сегодня Бог дает нам восстановление таких качеств, как общительность, сострадание, братолюбие. И Библия говорит, не забывайте также благотворение, общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. Добродетель – рассудительность. Рассудительность – воздержание. Воздержание – терпение. Вот у меня двое детей, и терпение – это то, что сейчас воспитывается в моей жизни. И я схожу не без успеха. Терпение и благочестие. В благочестии братолюбие. В братолюбии любовь. И если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха. Что я хотел этим свидетельством сказать, братья и сестры? На самом деле нет бесплатный сыр только в мышеловке, мы знаем. Да? И все, что легко достается, это, как правило, имеет малую цену, да. Все, что легко, это обманка, это фальшивка. А самая главная драгоценность, которая в нас есть, она уже есть. И это есть образ и подобие Бога, который внутри нас. И это есть именно качество заложенное. Вот образ и подобие Бога, это как-то непонятно. Но в чем он? Он в качествах, которые Бог в нас заложил. И эти качества, они абсолютно простые и понятны. Это качества, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И когда я начинаю действовать, да, когда я начинаю эти качества в себе развивать, такие небольшие качества, как благодарить, вместо того, чтобы недовольствоваться, да, когда все мало-мало. Вот это мне вспоминается притча про этого золотую антилопу, там, когда еще в детстве смотрел, там мало-мало все было, и человек так и умер в этих деньгах, которые пролетелись в черепки. Или это сказка «Морозко». Я вот некоторым братьям всегда цитирую ее. Смотрели «Морозко» когда-нибудь? Тогда Марфушенька-душенька там была такая, да. Которая все было. «Чего припрешься, старый? Мало, давай больше!» И вот когда мы такие, противно с нами общаться, да, но когда я по-другому, по-божьему, когда я восстанавливаю себе Божьи качества, я становлюсь совсем другим человеком, образом и подобием Бога. И тогда я по-настоящему начинаю жить. И настоящая жизнь-то начинается только тогда. И в итоге, смотрите, когда восстанавливаются эти качества во мне, то написано, да, если это у вас есть и умножается, не просто есть, да, а когда ты начинаешь их умножать, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Этот успех, он неминуем. И этот успех происходит не потому, как там, ты выиграл в лотерею, там, да, тебе повезло, а именно потому, что ты в себе эти качества восстановил. И в итоге, да, ты восстановил в себе эти качества, а вокруг Смотрите, почему все так плохо? Да потому что в каждом из нас эти качества потеряны. И что нужно, чтобы спасти мир в итоге? Нужно познакомить человека со Христом и помочь ему восстановить те качества, которые Христос, которые Господь в него заложил изначально. И в итоге, смотрите, наша профессия будет средством для исполнения. Это и есть миссия, да? И наша профессия будет средством для исполнения этой миссии. И отсюда, то есть ты видишь, ты развиваешь свои качества, да, личностные качества. И второе, четвертое, качество. Личностные и качество профессиональные. Есть еще профессиональные качества, да. И когда они вместе совмещаются, то ты человек на вес золота, то ты человек, которого все будут искать. То ты по-настоящему становишься светом и солью этому миру. Ты свет и соль не потому, что ты так говоришь, да, я свет и соль этому миру. А ты светом и солью становишься этому миру, когда ты восстанавливаешь себе и развиваешь качества, заложенные Богом, и когда ты в профессии своей, также, да, сегодняшняя, ну, притча, сегодня какое число, говорит последний стих, кто будет... Да. Проворный в своем деле не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. И в итоге, смотрите, к чему это ведет. Это ведет неминуемо к спасению людей, потому что люди обращаются к тебе и говорят, как у тебя так получается? А ты говоришь, да потому что я Бога познал. И Бог помог мне восстановить тот образ, который изначально Он заложил. И вот в своей сфере, да, где к тебе эти люди приходят, ты, получается, это им несешь, а это что? Это и есть спецгорница называется, да? Ничего нового вообще на самом деле не говорю, но как будто по-другому не открывается. Это откровение, как будто. Это и есть откровение. И в итоге, смотрите. И когда мы так живем, общество, весь этот мир потихоньку начинает от этого вируса исцеляться. Вот это вот злое становится добрым, разрушенное становится восстановленным. Лгуны вчерашние становятся честными. Воры становятся, ну, справедливыми, да, и не воруют. И от этого общество перестает страдать, а начинает наслаждаться. Это и есть миссия. Миссия в профессии. Да? И сегодня Господь призывает нас не просто услышать это, да, но пусть это будет для тебя еще последнюю вещь, которую я понял. Когда я слышу это и сразу не применяю, это становится... Это знаете как? В долгий ящик откладывается, и это начинает там теряться. И таким образом дьявол ворует у меня истину, которую Бог уже дал. И я принял решение, как только я слышу слово, незамедлительно, прямо сразу его исполнять. Потому что от этого зависит вся моя жизнь. Поэтому, братья и сестры, не медлите, не тяните, но сразу же, вот как услышали, начинайте исполнять слово и воплощать слово в жизнь. Потому что слово – это и есть жизнь. Боже, спасибо тебе за это откровение, которое ты даешь в слове. И я верю, что оно не просто так. Мы начинаем по этому откровению действовать, и мы восстанавливаем себе те качества, которые ты от начала заложил в нас, Боже. И мы по-настоящему исполняем твою миссию на этой земле во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Бог живой. Аминь. Я бы хотел немножко тоже поделиться. Есть такая фраза еще в постсоветское время. Очень хорошая фраза такая была. Религия – опиум для народа. Слышали такую фразу? Да. Религия – опиум для народа. И вопрос, почему эта фраза как бы имела место. Я скажу сейчас очень такую интересную вещь. Они были правы. А религия – это то, что делает человек. Понимаете? То есть есть христиане, есть христианство. Христианство, оно само по себе не может быть порочным. А христиане могут быть порочными. И христианство – это эталон для каждого христианина. Это модель, к которой должен стремиться христианин. Христианство само по себе, оно уникально и непорочно. А христиане, они могут быть порочны. Это большое заблуждение, когда люди говорят, если человек верующий, у него все хорошо в жизни и так далее. Христиане – это те, которые стремятся, стали на путь христианства и стремятся достичь этой модели, эталона истинного христианства. Поэтому требовать от христиан такого, знаете, истинности, ну это, я думаю, что глупо, потому что путь христианина в христианство – это действительно непростой путь. Вот. И еще один такой важный момент – опиум для народа. Знаете, когда религия становится действительно опиумом для народа? Когда она становится закрытой, замкнутой внутри церкви. Когда церковь отделяет себя от общества и от мира. Когда церковь замыкается сама в себе. Когда у церкви нет коммуникации с миром. Это не говорит о том, что мы должны быть мирскими. Но зачастую понятие святость, она неправильно в понимании как такового. Отделите себя от этого мира, не живите в суете этого мира, убегайте в церковь. И церковь – это место спасения. В церкви вы спасетесь и туда больше не ходите. Допустим, как мы сегодня с вами называем евангелизацией? Что мы называем евангелизацией? Вот вам три круга. Это церковь. Ну, допустим, церковь не такая уже большая, а это мир. Церковь, которая сама по себе бесполезна для мира, в котором она живет, это секта, это опиум для народа. То есть евангелизацию очень часто люди называют, знаете что? Выманивание людей из мира в церковь. И поэтому сейчас такая проблема, что люди в церквах, они очень странные. Но не все. Зачастую. Для общества они странные. Для нормального общества они странные. Они какие-то фанатичные, они какие-то нормальные. У них что ни слово, то Господь. А сама жизнь, она никак не отражает то, о чем он говорит. Зачастую мы видим вот эти фразы «Бог, Бог, Бог, Бог, я крещенный». Но по сути в жизни человек, он себя никак не реализует. Мы с вами знаем 1000 лет христианства на Руси. Есть чем гордиться. 1000 лет христианства на Руси. Но что изменилось? Вот задайте себе вопрос, что изменилось? И образ постсоветского периода, поп такой толстый, там, ленивый. Это тот образ, который Бог хочет, чтобы мы были для мира. А теперь подумайте о том, что говорит Библия. Он говорит, вы соль и свет этому миру. Вы те люди, которые будете примером для других. И нести истину, и нести прозрение людям. Вы те, которые будете делать все, чтобы эта земля процветала. И она была благословенной. Библия говорит, и пустыня зацветет, куда приходит праведник. Праведник – это не только тот, кто хорошо служит в церкви. Это тот, кто делает все, чтобы та земля, на которой он стоит. И в Библии сказано, что Бог доверил землю человеку Божьему. И Бог говорит, возделывай эту землю, управляя владычеством. Управляя владычеством. Люди думают о том, что они убежали от суеты этого мира в церковь. Выбросили работу, семью, детей. Типа это все суета, это все мирское. Я пошел к Богу. А знаете, что Бог говорит? А теперь иди и начни созидать это. Знаете, что Бог хочет научить нас? Управлять владычеством. Брать ответственность. И вопрос стоит в том, что такое, каково предназначение церкви. Религия становится опиумом для народа, когда люди прикрываются Богом, прикрывают свою лень, свою безответственность. Когда люди прикрывают, прикрываясь Богом, прикрывают свои грехи. Они прямо уже сегодня говорят, я хожу к Богу только тогда, когда мне плохо. А до этого мне он не нужен. У меня хорошо. Я грешу, живу как хочу. Религия – опиум для народа, когда люди исповедуют Бога и говорят о Боге, но их жизнь не меняется. И у них есть очень весомое оправдание, чтобы оправдать себя тем же Словом Божьим, тем же Богом. Например, муж приходит к жене, он не хочет меняться, и он ей тыкает Библии и говорит, смотри, в Библии сказано, да молчит женщина. В свое время очень умных людей подвергли инквизиции. Вы знаете, да? Что оружие пыток, одно из самых таких жесточайших оружий пыток было создано церковью. Церковью. И мы, как люди здравомыслящие, должны это понимать. Это не значит, что Бог виноват во всем этом. Я уже говорил вам о том. Вы знаете, сколько людей было казнено? Несправедливо. Просто потому, что они не были идеологически согласны. Они считались еретиками, их просто убивали, уничтожали. А какова же любовь Христова? Сколько было крестовых походов? За что сегодня общество с осторожностью относится к религии? И мы должны это понять, чтобы не повторить этих ошибок. Вы знаете, сегодня тоже мы сказали, легко научить человека кричать «Аллилуйя». Легко человека научить молиться. Легко человека научить исповедовать Христа. Но все ли люди сегодня меняются? Изменить лень, безответственность. Вы знаете, зачастую люди почему в церковь не приходят? В нормальную церковь. Потому что они не хотят переставать грешить. Мне нравится жить с девчонкой, блудить. Не беря за это ответственность. Мне нравится жить так, как я хочу. До какого-то определенного периода. Поэтому я все это понимаю прекрасно. Что я делаю не то. Но я испытываю свою душу и жизнь. Я проверяю. Вот если до конца меня обломит так, что, ну тогда типа я приду. А Бог говорит, извини. В этом и суть сложности. Что в церкви не только учат молиться и читать Библию. И фанатично кричать «Аллилуйя». В церкви Бог учит людей брать ответственность за землю, брать ответственность и владеть землей. Вы знаете, элементарные простые вещи. Не надо думать о бизнесе, о больших деньгах. Не надо думать о величии или еще о чем-то. Он говорит, просто научись самым простым элементарным вещам, и ты будешь миллионером. Каким, он говорит? Чтобы быть миллионером, нужно просто научиться отвечать за свои поступки. Научиться с любовью делать свое, то дело, которое тебе доверили. Качественно делать. Нужно развиваться, нужно расти, нужно брать ответственность. Нужно избавляться от дурных привычек и прививать себе хорошие привычки. Но что сложнее? Сложнее говорить «Аллилуйя, Бог живой» или сложнее взять ответственность, изменяя свою жизнь каждый день? И поэтому это процесс. Христиане всегда будут ошибаться, всегда будут делать какие-то странные вещи. Но христианство, оно непорочное. Христиане всегда будут стремиться к христианству. Это задача, которую поставил Христос. И христиане – это не христианство. Это всего лишь люди, которые вступили на путь, чтобы достигать истинности христианства и быть подобными образу Божию. И здесь самый главный вопрос. Действительно, надо быть очень аккуратным в вопросе религии опиум для народа. И вместо того, чтобы церкви сегодня спасать мир, она враждует между собой. Вместо того, чтобы церкви думать о больных и людей страждущих и грешных и спасать их, церкви сегодня конфликтуют между собой. И это и есть опиум для народа. Это реально. Когда человек приходит к Богу, и вдруг он никакой, он просто сидит в церкви, зато он умный, Библию хорошо знает, ну а в жизни он никакой просто. У него по уши долгов куча. Зато он говорит, Господь сказал, ни от чего не зависит. Понимаете, когда люди религиозные, полны мистицизма, они говорят, да что ты там в миру ходишь, работаешь, стараешься. Вот я помолюсь, у меня, я приду домой, холодильник у меня будет полный. И тогда нормальный человек смотрит и говорит, ты какой-то странный человек. Неужели, а потом он говорит, знаете как, он говорит, я супер духовный, просто ты слепой, ты чадо дьявола, поэтому ты не понимаешь глубоких духовных вещей. И этим самым люди отвращают людей от Бога, нежели притягивать людей от Бога. Я вам скажу честно, откровенно. Вот я покажусь вам таким, знаете, светским человеком. Но на самом деле сегодня не то, чтобы я осуждаю, я говорю о реалиях. Очень сложно встретить нормального верующего человека. Здравомыслящего человека. А то, вы знаете, однажды мне позвонила студентка, девушка. И она говорит, пастор, я хочу с тобой поговорить. У меня есть проблема. Я говорю, хорошо, давай поговорим. Она говорит, но я предупреждаю. Я многих пасторов знаю. Они все говорят одно и то же. Молись, и Бог тебя откроет. Давай условимся, ты мне не будешь так говорить. Я хочу просто... Ну, как бы хочу услышать ответ. Вот что ты скажешь мне? Как человек опытный, духовный там и так далее. Я говорю, я когда-нибудь тебе такие вещи говорил? Нет. Ну, тогда задавай вопрос. А как, почему вы думаете, люди приходят с проблемами? Им нужен какой-то совет, им нужна какая-то мудрость. Они просто рубят. Иди постись 40 дней, иди у Бога спроси и так далее. И мы порой понимаем, что религиозность, она тоже не учит людей думать, размышлять, исследовать. У них однообразные фразы, иди у Бога спроси, на это ли есть воля Божья или нет. А объясни тогда, что такое воля Божья. А объясни тогда, как Бог говорит в молитве. Сам поймешь, Дух Святой тебя всему научит. Еще религия опиум для народа, когда людям говорит, не заботься ни о чем. Сам день завтрашний позаботится обо всем. Бойся суеты, бойся чего-то хотеть в жизни, к чему-то стремиться. Это все похоть мирская, похоть житейская. Все это. Завтра Христос придет, а ты должен подготовить сундук, чтобы он был почище. И все. И слава Богу. И вот христиане сидят и говорят, да, зачем эта мирская суета? Зачем строить карьеру? Зачем трудиться? Зачем развиваться? Зачем изучать что-то? Надо Библию только читать. Вы представляете, был такой момент, когда верующие говорят, не надо больше ничего читать, кроме Библии. Я говорю, как так? Библия, только Библия. Я говорю, да, так же оттупеть можно просто. Он говорит, как так, ты как смеешь говорить про Библию такие вещи? Я говорю, знаешь, если ты хочешь понять Библию, тебе надо перечитать все книги мира этого. Конечно, не все, но чем больше ты прочитаешь, тем больше ты начнешь понимать глубину Священного Писания. Потому что туда с таким маленьким мозгом лезть очень сложно. И дух, он действует и с мозгами тоже, не только сердцем. Это все как бы взаимосвязано. Но люди делят душа, сердце. И вот еще такой опиум для народа. Он говорит, не надо стараться. Бог видит только твое сердце. И то, что ты фальшиво поешь, фальшиво играешь, делаешь как бы дабы, абы, кабы. То, что ты даже не стараешься что-то делать. Они говорят, ну это не важно. Не важно качество. Важно сердце. С каким сердцем делаешь? А вы никогда не задумывались, что сердце это и есть качество. Когда у меня есть сердце, я не могу делать небрежно. Я буду стараться делать самое лучшее и самое качественное. Но христиане говорят, верующие говорят, главное сердце, поэтому можно небрежно играть, петь, прославлять, небрежно полы мыть, небрежно служить. Главное от сердца, Бог же смотрит на сердце мое, внутренность. И теперь вы понимаете, почему с церкви не выходят хороших, именитых людей, миллиардеров, миллионеров, ученых. Известных личностей, популярных личностей. А мир каждый день производит таких людей. Из церкви должны такие люди выходить. И тогда мир будет преобразовываться. Из церкви должны выходить хорошие политики. Из церкви должны выходить хорошие экономисты. Из церкви должны выходить творческие люди. Тогда вы будете видеть, кроме эротических картин, еще какие-то картины, которые отражают Божью славу. Из церкви будут выходить ученые, которые будут с точки зрения биологии, с точки зрения науки, естествознания, доказывать истинность Священного Писания. А не те, которые будут говорить все по Фрейду. И весь мир их будет слушать. Как мы хотим сегодня повлиять на мир, как мы, и Библия говорит, вы соль и свет этому миру. Вы соль и свет, и влияние очень важно. Именно тогда это будет происходить, когда церковь осознает и поймет свою функцию в этом мире. И диалог только тогда возможен. Только тогда возможен диалог. Вот этот мост между церковью и миром. Что это за мост? Как вы думаете? Что это за мост? А? Нет. Между церковью и миром, что это за мост? Человек. Это и есть специализированное служение, друзья. Но никто тебя слушать не будет. Пойди к экономисту, богатому человеку, начни проповедовать, когда у тебя по уши кредиты долгов. Что он тебе скажет? Властные люди. Вы понимаете, о чем идет речь? И если вы внимательно посмотрите Библию, я вам скажу очень интересную тайну. Чтобы освободить израильский народ от Египта, Бог поднял такого человека, который, грубо выражаясь, сделал фараона. Вот это называется специализированное служение. Диалог возможен с этим миром только в том случае, когда твоя компетенция будет на порядок выше. И поэтому этот миллиардер заработал деньги, поднял подбородок и сказал: никакая религия, я заработал эти деньги. Я Бог. И чтобы эту компетенцию победить, выходит другой человек, который побеждает его с точки зрения экономики и финансов. И он смотрит на него, говорит: как это ты сделал? А он выходит и говорит: мой Бог. Это и есть мост, когда Давид выходит и поражает Голиафа. И все в шоке. Это когда Иосиф выходит и побеждает фараона. Фараона, который построил экономику. Это когда Даниил выходит и царя Вавилонского поражает. Потому что тот его засунул ко львам казнить, а львы его не сожрали. Он на львах лежал и грелся. И царь в шоке. Он говорит: ты кто? Он говорит: мой Бог. И он так повлиял на царя, что царь разрешил вывести евреев из вавилонского плена, друзья. Но на каком языке он разговаривал, что царь сказал: твой Бог, всемогущий Бог. Что фараон, будучи Богом Египта, говорит: слава твоему Богу, потому что он вызволил мою империю из голода. Это и есть специализированное служение, это и есть движение святого остатка. Сегодня в современном мире церковь будет тратить убыток, если она это не поймет. Если она будет постоянно огораживать себя от этого и ждать Христового пришествия. А мир большими огромной динамикой развивается. Такой, как Стив Кук, да? Как его? Тим Кук. Он миллиардер. Один из самых влиятельных на планете Земля людей. Но он не только пропагандирует идею Apple. Он пропагандирует идею однополой любви. Понимаешь? И почему он имеет такое влияние? И знаешь, по-настоящему, когда люди прекратят поклоняться деньгам, когда придет такой человек, который заработает много денег и скажет: ребята, вопрос не в деньгах, а вопрос в твоем духовном росте и развитии в отношении с Богом. Деньги ничто, а Бог все. Но когда у человека нет ни денег, ничего, и он такой выходит и говорит: деньги ничто, а Бог все. Слава Богу за тебя. Поэтому у тебя нет денег. Как можно сказать, только богатый человек. Вот, представляете. И почему апостол Павел так сказал? Потому что он был один из самых богатейших человеков. Он совершил 4 путешествия на корабле. Это как сегодня в космос полететь, финансы нужны. Вы понимаете это? И он был один из умнейших людей. Это был ученый раввин. Раввин из раввинов. И когда он вышел, он все это достиг. И тогда на пике этого всего он сказал: ребята, раввин ходит и хвастается с собой, что он титул завоевал какой-то. А я вам говорю, все это по сравнению со Христом ничто. Не потому, что он взял это и выкинул, а он просто сказал: ребята, вы живете ради этого, ради того, чтобы достичь имя, быть именитым, быть титулованным. А я сегодня христианин, и я понял, что самое главное – Христос. Но он не сказал: не занимайтесь, не учитесь, не становитесь нищими. Он сказал: не делайте это смыслом жизни. Потому что смысл жизни – это Христос. И вы знаете, когда мир начнет меняться, он говорит, когда праведный царь взошел, все царство процветало. Но когда зашел нечестивый царь, что делало царство? Однополые братья, однополые. Понимаете? Что сегодня делает Навальный? Митингует. Что он делает, как вы думаете? Дается к власти. Дается к власти. И вот перед европейским начальством отчитывается на это. Все пытаются доказать правду. А это чья истина? Божья истина. Мы никогда не сможем изменить мир руганью и обличением. Мы посеем только агрессию и ненависть. Борьба против коррупции невозможна без Бога. Потому что один единственный, кто может человека освободить от жадности. Единственный, кто может исцелить от этой болезни, зависти и жадности, это Христос. И это было в Евангелии от Иоанна 4 главе, где Христос пришел женщине и говорит: если ты будешь пить из моих рук, ты никогда не возжаждешь. Но если ты будешь пить из этого колодца, ты будешь снова и снова жаждать этого. Весь мир уже кричит: ребята, давайте жить дружно, давайте помогать друг другу, давайте сделаем страну лучше. Все кричат. Но где ответ на разрешение этих вопросов? Где ответ, когда люди действительно будут жить в правде, а не во лжи? Только в Боге. Но религия – опиум для народа, когда церковь превращается в политическую интригу и борется не за правду и истину, а становится человекоугодной. Она становится бесполезной. И последняя возможность и шанс – он теряется. Она теряет свою силу и свой смысл. И задача церкви не в революции. Задача в церкви в реформации духа и мозгов, сознания человека через Слово Божье. Потому что это и есть изменения страны к лучшему. Не осуждение, не обличение, а реформации, когда люди внутренне начнут реформироваться, сознание начнет реформироваться из завистливого, зависимого, жадного человека, люди превращаются в людей, которые будут служить и помогать ближнему. И это возможно только в церкви. Пусть Господь благословит, а церковь — это мы. Церковь — это каждый из вас. И с каждым из вас есть потенциал. Растите, возрастайте, будьте полезными для этого мира, для Господа, для Царства Божьего. И тогда эта страна, этот народ будет меняться. Отец, благодарю Тебя за это время, за то, что Ты сеешь в нас Слово Твое. Всегда есть о чем говорить и много о чем говорить. Я прошу, чтобы Ты дал нам не только быть слушателем. Мы могли избежать ошибки религии, ошибки, Господь, закостенелости или закрытости сектантства. Господи, помоги, чтобы Твои Божьи люди сегодня осознали и поняли, каков их путь, каков их смысл в этой жизни, в реалиях этого мира, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.